Сервий Гальба, император, родился в консульство Марка Валерия Мессалы и Гнея Лентула в 9-й день до январских календ в усадьбе, что на холме близ Тарацины, по левую сторону, как идти Фунды. Усыновленный своей мачехой Ливией, он принял ее фамилию вместе с прозвищем Оцеллы и переменил имя, назвавшись Луцием вместо Сервия. Это имя он носил, пока не стал императором. Как известно, Август, когда Гальба мальчиком приветствовал его среди сверстников, ущипнул его за щечку и сказал: «И ты, малютка, отведаешь моей власти». А Тиберий, узнав, что Гальба будет императором, но только в старости, сказал: «Пусть живет, коли нас это не касается». Дед его однажды совершал жертвоприношение после удара молнии, как вдруг орел выхватил внутренности жертвы у него из рук и унес на дуб, покрытый желудями. Ему сказали, что это возвещает их роду верховную власть, хотя и не скоро. А он насмешливо отозвался: «Еще бы, когда мула жеребится». Впоследствии, когда Гальба поднимал свой мятеж, мул ожеребился, и это более всего внушило ему уверенность. Другие ужасались этому мерзкому диву, а он один считал его самым радостным знаком, памятуя о жертвоприношении и словах деда. В день совершеннолетия он увидел во сне Фортуну, которая сказала, что устала стоять на его пороге, и если он не поторопится ее принять, она достанется первому встречному. Проснувшись, он распахнул дверь и нашел у порога медное изображение богини, длиной побольше локтя. На своей груди он отнес его в Тускул, где обычно проводил лето, посвятил ему комнату в своем доме и с этих пор каждый месяц почитал его жертвами и каждый год ночными празднествами. Еще не достигнув зрелого возраста, он уже неукоснительно соблюдал древний гражданский обычай, всеми забытый и сохранявшийся только в их доме. Все вольноотпущенники и рабы дважды в день собирались перед ним и утром здоровались, а вечером прощались с хозяином поодиночке. В числе других благородных наук изучал он и право. Выполнил он и супружеский долг, но, потеряв жену свою Липиду и обоих рожденных от нее сыновей, он остался вдовцом, и никакие предложения не могли его склонить к браку. Даже Агриппины, которая после смерти своего мужа Домиция всеми способами обхаживала еще женатого и не овдовевшего Гальбу, так что мать Липиды в собрании Матрон однажды изругала ее и даже ударила. Более же всего он воздавал почтение Ливии Августе, и при ее жизни он пользовался ее милостью, и по ее завещанию он едва не стал богатым человеком. Ему было отказано 5 миллионов, самый большой подарок. Но так как это было обозначено не словами, а цифрами, ее наследник Тиберий сократил этот подарок до 500 тысяч, да и тех не выплатил.